серьезного, мы просто станем снегом. Покружим немного и превратимся в грязь. А толпы серых прохожих по пути на работу не заметят под ногами больших нас. К вечеру похолодает, станем гололедом и создадим кучу пробок в районе моста. Люди, суета, у всех дела и всем до дома, а мы с тобою одни не торопимся никуда. В свете ксеноновых фар станцуем танец последний по сэмплу старой музычки с мотивом грустным. И разлетимся кто куда и встретимся через год. И не давай обещаний, не говори люблю. Ты знаешь лучше меня, слова это вода. Они так редко, к сожалению, совпадают с делом. Лед имеет свойство делать трещины, а все истории в мире имеют свойство повторяться. Повторится вновь из онемевших глаз, растворится боль среди обрывков фраз. Реки пустоты смывают все мосты, еще фрагмент назад, вдали виднелся ты. Захочешь, превращусь в самый громкий звук, а хочешь, разорву наш бесконечный круг. Нам нечего терять, быть может миг один, но стоит поменять, чтоб делать лучше мир. Это как бальзам на душу, тут третий лишний. Это как две снежинки будут таять вместе, забив на разговоры, что ходят вокруг нас. Держать друг друга за руку, не упуская шанс смотреть в твои глаза. Они чисты, как небо. Выпаду к ногам первым белым снегом, растаю под лучами солнца в ее объятиях. Вместе остановим время, нам некуда спешить. На двоих одна любовь, что греет стужу. На двоих одна звезда, та, что светит ярко. А знаешь, скоро весна, солнце растопит лед, и все слова как воду, как будто канули в воду. Все с чистого листа, только ты и я. Пускай сольются вместе наши сердца. Все с чистого листа, только ты и я. Пускай сольются вместе наши сердца. Повторится вновь из онемевших глаз, растворится боль среди обрывков фраз. Реки пустоты смывают все мосты, еще фрагмент назад, вдали виднелся ты. Захочешь, превращусь в самый громкий звук, а хочешь, разорву наш бесконечный круг. Нам нечего терять, быть может миг один, но стоит поменять, чтоб делать лучше мир. Hey, good boy, I do a lot of bad things. Hide a bottle in the paper bags. When it comes to girls, I used to play with him, stay with him for a while, then I'm put off with him. Why do you think they want me, huh? Cause of my big cars. Why do you think they love me, huh? Because of my big pockets. Nah, they love and want it only cause of my style. They can refrain from me, but when they see my smile. You know I used to be the bad guy, but now I'm a nut. For some strange reason, without you I'm bothered. I guess this is what we call the realest love they burned down. I'm bad guy no more, he's turned down. I'm a nice guy, see to